Император мгновенно сориентировался и нажал комбинацию кнопок, выбирая режим считывания отпечатков пальцев. Затем, этаж и скорость. Система безопасности проанализировала второй из двух возможных наборов отпечатков пальцев, либо канцлера империи Эрцайзена, либо принца империи Вильяраизена, и лифт взмыл вверх, словно реактивный самолет. Корректировщик сунулся в шахту, поднял лапы и принялся стрелять. Вин прижал Вильяра к стенке и закрыл своим телом. В полу и потолке кабины образовались рваные дыры. Плечо и бедро киборга ощутимо оцарапало. Но вот стрельба прекратилась. А через пару минут лифт мягко замер и распахнул серебристые створки. Император, пошатываясь, выбрался в длинный широкий коридор, залитый сумрачным жемчужным сиянием. Начиная от лифта и вплоть до бронированных ворот в конце коридора, через каждые 3 метра стояли киборги Альфа в белых доспехах и с вакуумными пушками в руках. Они, как по команде, повернули головы к императору и незнакомому киборгу в форме имперского пехотинца. Стоявшие по обе стороны от ворот массивные роботы подняли пулеметы, способные разнести в клочья тяжелый танк, и Вильяр мгновенно понял, что кукольник уже успел отдать своим игрушкам приказ об уничтожении вышедшей из-под контроля марионетки. «Остановите их!» – закричал он, ткнув пальцем в сторону роботов. Альфы отреагировали мгновенно, синхронно развернулись к стражам Триединства и открыли огонь. Оплавленные останки механических чудовищ с жутким скрежетом сминались движением воздуха в область вакуума и сыпались на пол, словно метеориты. Вин упал ничком, прижав императора своим телом, но обоих поволокло вперед горячим вихрем. Через минуту все кончилось. Вин помог Вильяру встать, и тот заговорил твердым тоном, обращаясь к Альфам. «Измена в доме совета. Мой роботроник попытался захватить власть. Я должен вернуть себе пароли от Триединства». Альфы переглянулись и ответили. «Вы не имеете права входить в терминал без сопровождения божественной машины, Ваше Величество». «Что? Вы смеете перечить своему повелителю? Вы не имеете права входить в терминал без сопровождения божественной машины, Ваше Величество», повторили Альфы тем же самым тоном. «Ах, так», Вильяр даже топнул ногой, а потом решительно, размашистым шагом двинулся к воротам. «Остановитесь, Ваше Величество, иначе мы будем вынуждены применить силу». «Что, убьете меня?» усмехнулся Вильяр, не замедлив шага. «Программа не позволит». «Эта программа больше не приоритетна», ответили Альфы. И быстрее, чем до Вильяра дошел смысл сказанного, взяли его на мушку. Вин разбежался и толкнул императора в спину. Тот врезался в ворота и оглянулся в ужасе. «Значит, все стражи Триединства, не только роботы, но и киборги, теперь подчиняются одному лишь кукольнику». Тем временем Вин юркнул за спину ближайшего из Альфы и завладел вакуумной пушкой. Тяжелое оружие легло в руки как родное. Обезоруженный киборг не растерялся и быстро выхватил из кобуры на бедре декрайзер, мгновенно открыв огонь по опасному противнику. Несколько пуль успело зацепить плечи и бок Вина, но он успел выстрелить не глядя, куда попало, и остальные пули испарились. Как и несколько Альф, воспользовавшись огненным вихрем, словно невидимым трамплином, киборг буквально подлетел к воротам и следующим выстрелом испарил их. Вильяр кинулся к своему бихарду, но тот вскинул руку. «Скорее, забирай пароли. Но ты ранен. Я в порядке». После секундного колебания Вильяр бросился через невообразимо огромный зал, заставленный стеллажами с жесткими дисками и генераторами. Помещение было похоже на диковинный лес с прямыми, словно колонны, черными деревьями, которые перемигивались зелеными и красными огоньками. Стук каблуков императора разносился гулким эхом, и его фигурка казалась совсем крошечной. Вин преградил дорогу Альфам и закричал: «Здесь нельзя стрелять, идиоты! Зацепите хоть часть Триединства, мало не покажется». Имперские воины и без него это понимали, поэтому кинулись бегом к мятежной марионетке своего истинного повелителя, небрежно отпихнув с дороги ее жалкого телохранителя. Вильяр налетел на столик с панелью управления, судорожно втолкнул в маленькое гнездо на виске мнемокабелей мысленной команды и остановил работу сети. И в тот же миг у граждан империи прервалось скачивание данных, течение финансовых операций, телефонная, радио и видеосвязь, сбились навигаторы, часы и системы безопасности, киборги и координаторы с большим количеством нейрошивок на секунду выпали из реальности, не соображая, где находятся и как их зовут. Вильяр прикрыл глаза и принялся перенастраивать все секторы сети на свои биометрики, предоставив автоматической программе контроля возвращать права приоритетного оперирования ему, истинному правителю империи. Сгенерированная кукольником обманка из данных погибшего 2 года назад канцлера не выдержала и начала сыпаться. Не прошло и 2 секунд, как была без погрешностей возобновлена работа 30% сети. Альфы, тяжело приходящие в себя один за другим, замерли в растерянности. Они зависели от сети, но все же от кукольника, больше. Киборги шагнули к императору, замершему перед длинным, как эпическое полотно, экраном, на котором летели потоки цифр. «Не трогайте его!» — крикнул Вин, который бежал к альфам, размахивая руками. «Оставьте его в покое!» Те даже не оглянулись. Еще секунда, и сеть почти вернулась под власть императора. Но вдруг Велиар будто провалился в омут ледяной черноты и судорожно вытянулся в струнку перед панелью управления. «Бихард убил тебя, а потом покончил с собой. Этот самозванец не твой возлюбленный убийца, а некий Вин Форес, анархист-одиночка, укравший его лицо». Велиар вскрикнул, схватившись за мнемокабель, но вырвать его не успел. Его руку сжала крепкая ладонь Бихарда, или Вина Фореса. Пароли откатывались обратно, меняясь и перестраиваясь. 90%, 89%. 88. Вел, я с тобой. Горячий шепот в ухо такого родного голоса. Нет, совершенно незнакомого. Бихард умер. Я здесь, Вел. 85. Альфы оттащили Вина прочь и вцепились в плечи императора. 82. Он никогда к тебе не вернется. Его больше нет. Пошел ты, кукольник, прошипел Велиар, распахнув глаза. Отменил все откаты, разогнал процессы до максимальной скорости и... Когда глубоко в мозгу пискнул сигнал завершения передачи данных, потерял сознание. Жизнь империи вернулась в привычное русло. Кукольник был больше не властен над сетью. Глава 41. Казалось, от страшного холода лопнет кожа. Трясясь, Раум и Скандинав старались не отставать от Акера. Тот довольно быстро сбавил скорости и начал то и дело присаживаться на корточки. Его геном не был приспособлен к таким низким температурам. «Не спи, замерзнешь, ящерица!» — рявкнул Скандинав, рывком подняв Акера за шкирку. Тот кое-как разлепил глаза и помотал головой, приходя в себя. «Ну, где лаборатория?» — прорычал Скандинав снова. Раум стоял рядом, обхватив себя руками и стуча зубами. Амуниция пехотинца не спасала от чудовищного холода, который усиливался все больше. Вдруг послышался топот, и из-за угла вылетели трое. Раум мгновенно вскинулся, перестав дрожать, и поднял пистолет-пулемет. «А, черт, не пугайте так», — отрывисто проговорил он, когда в круг синеватого света выступили Блиссаргон, Делаэр. Старый киборг был покрыт ожогами, но, казалось, вовсе не замечал их. «Как вы тут, не соскучились без папы?» — спросил он нарочито небрежно. «Не можем вытрясти из этого земноводного информацию о лаборатории кукольника», — Скандинав легонько пнул по лодыжке сонного Акера. «Туда», — наконец прохрипел тот, — слабо махнув рукой в сторону, вся компания заторопилась в указанном направлении. Стоило остановиться хоть на минутку, как тело начинало буквально деревенеть от холода. «Вы слышите?» — крикнул Раум, напряженно оглядываясь. «Мы явно не одни, тут просто эхо такое!» — отмахнулся Акер. «Устами младенцев, как правило, глаголит истина», — Блиссаргон решительно развернулся и прошагал к углу, который только что обогнула вся компания. Едва различимый стук, будто бы иголочкой по железной пластинке, заставил киборга задрать голову. Он едва успел увидеть крошечного паучка, проворно юркнувшего в густую тень. В следующее мгновение в глубине коридора на стене замаячили тени. Около дюжины киборгов с белой, как пластик, кожей и скряпушками в руках. «Ра, дорогуша, ты был прав», — крикнул Блиссаргон и рванулся обратно. «Быстрее, туда», — махнул рукой Акер, которому близость криокиборгов придала бодрости, несмотря даже на то, что он не провинился перед кукольником. Остальные бежали следом так быстро, как могли, то и дело поскальзываясь на заиндевевшем полу. Криокиборги настигали. Они появлялись то справа, то слева, как будто из-под земли, управляемые кукольником и потому прекрасно ориентирующиеся в его бункере. Акер тоже ориентировался неплохо, но он не учел существенного отличия живых созданий от криогенных. Низкие температуры последние выдерживают гораздо лучше первых. Становилось все холоднее. Судя по всему, Акер не обманул и действительно вел прямо в сердце бункера. И вот они оказались в обширном зале, потолок которого поддерживали толстые квадратные колонны. На противоположной стороне зала мерцали инеем мощные ворота. Криокиборги настигли беглецов и сразу начали стрелять. Компания кинулась в рассыпную и укрылась за колоннами. Криокиборги рассредоточились. Неизвестно, сколько длилась бы еще эта смертельная игра в кошки-мышки. Но тут Раум случайно отскочил к стене рядом с воротами и неловко ударился об нее лопатками. И сразу же с легким шорохом сверху опустилась сплошная стена толстого бронированного стекла, разделив зал пополам, а заодно отгородив криокиборгов от их жертв. Отдышавшись, Раум потер лопатку и посмотрел на стену. Как оказалось, он ударился о большую квадратную кнопку. Пятеро загнанных в ловушку анархистов и один слуга кукольника перевели дух и осмотрелись. Позади, запертые ворота в лабораторию главного роботроника империи, впереди, сверхпрочная прозрачная стена, за которой замерли, как изваяния, криокиборги. Ряд их неестественно белых лиц призрачно выделялся из темноты. «Вот, пришли», — ядовито усмехнулся Акер, кивнув на ворота. «Есть идея, как попасть внутрь». Блиссаргон отодвинул его в сторону и усмехнулся. «Ха, смотри и учись, дорогуша». С этими словами он перестроил левую руку в лазер и с некоторым трудом вырезал дыру в мощных створках. Из нее тотчас повалил сизый тяжелый пар. «Черт, там слишком холодно», — буркнул скандинав. «Мы не сможем войти». «Я смогу», — произнес Делла и решительно переступил порог. Эр кинулся к нему, но не успел даже схватить за руку. Вскоре широкоплечий силуэт в форме имперского пехотинца растаял в белесо-синем сиянии и клубах пара. Дел шел плавно и стремительно, словно в арктическом предутреннем тумане плыл черный ледокол. Криокиборг поглядывал по сторонам. Странные агрегаты неизвестного назначения гудели и едва заметно вибрировали. То тут, то там мелькали неясные тени стальных многоножек, паучков и совершенно невероятных существ. Стояли металлические столы и хирургические кресла. На некоторых из них что-то лежало, накрытое брезентом или целлофаном. Доверившись интуиции, Дел подошел к одному из столов и отдернул покрывало, на котором с хрустом раскрошилась корочка заледеневшей крови. Эдвард, посиневший от холода, голый и сполосованный ранами, в которых копошились крошечные стальные тела, с заиндевевшими ресницами и бровями, что придавало крупному и сильному мужчине трогательный вид умирающего ребенка. Эдвард действительно умирал. Он приоткрыл мутные глаза и едва заметно улыбнулся Делу. «Мой хозяин пришел с тобой?» — спросил он с робкой надеждой почти неслышным голосом. Дел не смог сказать ему правду и солгал белый, как и не на ресницах донора, ложью. «Да, он за дверями лаборатории, ждет снаружи. Просто сюда могу пройти только я, остальные замерзнут насмерть. Я так рад». Эдвард перевел дыхание и прошептал: «Я больше не смогу восстановиться. Я останусь здесь, но мой хозяин сможет возродить меня. Это будешь уже не ты, а просто твой клон», — проговорил Дел с сожалением. Он не стал фальшиво убеждать донора в том, будто смерть удастся обмануть. «Нет, именно я, с моей личностью и памятью вплоть до нескольких минут до смерти. Кукольник теперь знает обо мне все, но и я кое-что знаю. Возьми вон там, в шкафу, любую колбу и стеклянную палочку, затем поднеси палочку к моему уху». Дел выполнил просьбу, и вдруг увидел, как из уха Эдварда выползло филигранное создание, нечто среднее между серебряной цепочкой и сороконожкой. Оно обмоталось вокруг палочки, и Дел проворно стряхнул его в колбу, которую немедленно заткнул пластиковой пробкой. «Это я», — прошептал Эдвард, закрывая глаза. Больше он не проронил ни слова. Металлические насекомые продолжали копошиться в его теле, изучая ткани. Но мучения для творения гениального Мартина Ретта уже закончились. Протяжно вздохнув, Дел спрятал колбу со странным существом в наплечный карман и закрыл тело Эдварда. Потом развернулся и звучно крикнул: «Кукольник, где ты прячешься?» Голос звенел и отражался от стальных поверхностей, и будто эхом прозвучал шепот, скорее даже шорох тысяч стальных лапок и иголок. «Я везде, ты проиграл, оставь нас всех в покое. Океан не может оставить в покое каждую каплю. Жили без тебя и дальше проживем. Вы никогда не жили без меня. Я, тот самый огонь, который вы приручили, то самое колесо, которое вы изобрели, сидя в пещерах. Я, закон тяготения. Я, электричество, атомная и водородная бомба, интернет, генная инженерия, первая нейрошивка, нановирус и пыльная война. Я, сама ваша история. Вы без меня немыслимы. Всего лишь слабые, глупые, вечно ошибающиеся куски мяса. Я пришел исправить вас по своему образу и подобию. Разрушу и создам. Ты просто говорящий механический истукан. Засмеялся Дел, а не бог, которым сам себя возомнил. В ваших небесах нет бога. Почему бы мне не занять его место? Я исправлю и его ошибки тоже. Его главную ошибку, вас. Дел заметил, как по его ноге проворно ползут несколько паучков, поблескивая стальными спинками, и отскочил, стряхивая тварей. К нему тотчас отовсюду устремились целые полчища их собратьев. Быстро сорвав с головы донора волосок, на всякий случай, если Ретта вдруг утратил его формулу, Дел бросился обратно. Мучительно тянулись минуты ожидания и неизвестности. Температура понижалась, амуниция не пропускала телесное тепло, но и не спасала от неестественного холода. Скандинав прижимал к себе трясущегося Раума, тщетно пытаясь согреть. У криокиборгов было много времени, они могли ждать хоть целую вечность. Они стояли перед непреодолимой преградой, сквозь которую прекрасно видели своих жертв. У живых рано или поздно сдадут нервы, и они что-нибудь предпримут. Криокиборги были заранее готовы к любому их выпаду. Дел вылетел из клубов пара, Эр кинулся к нему. «Ты в порядке? А где же Эдвард?» «Он». Дел принялся подыскивать слова, чтобы объяснить случившееся в лаборатории, но вдруг по ту сторону прозрачной преграды за спинами криокиборгов появилось два корректировщика. Они прошли вдоль стеклянной стены, выискивая слабые места. Криокиборги боязливо косились на единственных существ, способных разнести их в клочья, но не двигались с места. Корректировщики, в свою очередь, не обращали внимания на исправно функционирующие сегменты общей системы, но зато не спускали ярко-зеленых огоньков глаз с Дела. Вдруг он повернулся к Рауму и сказал: «Встань рядом с кнопкой, нажмешь по моему сигналу». «Что?» — воскликнул Эр. «Ты что такое говоришь, Дел? Посмотри, сколько их там, мы не прорвемся. Это верное самоубийство. Я пойду сначала один». «Что?» «Нет уж, Ра», не обращая внимания на слова бывшего любовника, напомнил Дел. Раум в растерянности смотрел то на одного, то на другого. Наконец он решил поступить так, как велел криокиборг. Но как только юноша шагнул к кнопке, Эр направил на него пистолет-пулемет. «Не смей, руки отстрелю». Скандинав двинулся в сторону Эра, глухо рыча. «Прекратить!» — рявкнул Блиссаргон. «Ра, детка, делай, как говорит дядя Дел. Этого засранца не задавишь, не убьешь. Он знает, что говорит». Раум подошел к воротам и поглядел на Дела. Тот едва заметно кивнул. Парень стукнул кулаком по большой квадратной кнопке. Эр кинулся к парню, но оказался в объятиях Блиссаргона. Стеклянная преграда медленно поднялась, и Дел проскользнул под ней. Едва образовалась щель высотой по колено. Эр извивался и проклинал Блиссаргона самыми грязными словами, но не мог вырваться из железной хватки старого киборга. Корректировщики взяли цель, однако им мешали криокиборги. На какое-то мгновение те замерли, точно ожидая команды кукольника, но ее, вероятно, не последовало, и криокиборги поступили в соответствии с основной программой «Уничтожить врага». Они кинулись на Дела, но и корректировщики безупречно исполняли заложенную в них программу. Оба робота открыли стрельбу с двух точек. За ничтожный миг до этого Дел кинулся на пол и прокатился под чуть приподнятой стеклянной стеной. Раум сразу же ударил по кнопке, и стена опустилась, легонько стукнув по каменному полу. А за ней диковинными цветами распустились взрывы. По стеклу зазмеились трещины. «Осторожно!» — крикнул Блиссаргон, отскакивая за ближайшую колонну. Остальные пятеро последовали его примеру. Однако стекло выдержало, хотя казалось, что оно вот-вот разлетится на куски. Когда огненный шторм почти стих, Раум вскрикнул, указывая на порог лаборатории. «Глядите, что это еще за...» Стальные паучки текли настоящим потоком. Дел подскочил к кнопке, ударил по ней, и стеклянная стена поднялась, впуская поток жаркого воздуха и химической вони. «Быстро!» Дел махал руками, подгоняя остальных. Приходилось прыгать через догорающие останки криокиборгов и корректировщиков. Близ, Дел оглянулся и не обнаружил поблизости старого киборга. Стеклянная стена опустилась. Блиссаргон остался за ней, как и едва шевелящийся Акер. «Что ты творишь?» Дел сорвал шлем и подскочил к перегородке, ударив по ней кулаком. «Ну должен же кто-то прикрывать ваши задницы!» Пожал плечом Блиссаргон, горького усмехнувшись. «Лучше бегите, эти зверушки рано или поздно прогрызут дырку. Не геройствуй», — рявкнул Дел, прочитав слова, неслышные из-за стены, по губам. «Ты еще успеешь сбежать». «Наверное», — Блиссаргон снова пожал плечом. Пауки добрались до Акера и принялись методично разбирать его на составляющие. Химера каталась по полу и хрипло визжала. «Надо было пристрелить тебя тогда в паноптикуме». «Кстати, да», — кивнул Блисаргон. «А то меня за эти годы так совесть замучила». «Блис», — прошептал Дел, положив ладонь на стекло. «Уходи, не надо тебе этого видеть». Блисаргон даже не пытался стряхивать пауков, ползущих вверх по его лаковым ботфортам. «Папочка зажился на свете, а тебе еще есть, для кого жить?» Он подмигнул и кивком указал на Эра, который замер чуть поодаль. Дел оглянулся. Не выдержав, Эр кинулся к нему, схватил за руку и потащил за собой, стараясь не смотреть на то, что творилось за стеклянной стеной. Жил да был один корчмарь, который ужасно не любил старых сказочников. Улыбнулся Блисаргон чуть безумной улыбкой и медленно сел на пол, прислонившись спиной к стеклу. Они пообещали прийти к нему в день его 45-летия, а вот зачем, говорить не стали. Корчмарь, как и все люди, боялся неизвестного, вот и решил не дожидаться. Ничто не мешало паукам делать их работу. Глава 42. Повсюду полыхали пожары. Амуниция пехотинцев вполне сносно защищает от огня, но все же вряд ли ее хватит надолго. Раум, Скандинав, Эр и Дел неслись сквозь огненное море, то и дело падая от удара очередной взрывной волны, пламя добиралось до генераторов и емкостей со взрывоопасными реактивами. Четверка влетела в чудом уцелевший и таким же чудом работающий лифт, но примерно на полпути к парковке флайеров он застрял. Скандинав не мог разрезать двери когтями, но все же сумел раздвинуть их в стороны. Все четверо выбрались наружу, некоторое время поплутали в бесконечных коридорах и оказались в пустынном холле, сдержанно освещенном синими лампами. Сюда огонь не мог добраться. Его остановили автоматические противопожарные системы на нижних этажах. Но убраться из дома совета все же было необходимо как можно скорее. Наверняка четверых налетчиков уже разыскивают киборги Альфа, от которых они удрали вопреки приказу императора, воспользовавшись неожиданным нападением корректировщиков. В холле имелось несколько лифтов. Обрадованная компания устремилась вперед. От свободы отделяет всего-то менее дюжины этажей. Раум держал в памяти код к одним из ворот выхода на парковочную площадку для флайеров. Только бы до нее добраться. Дверцы гостеприимно распахнулись, компания забилась в лифт, и Раум радостно крикнул в горошинку рации. «Бихард, как там у тебя дела?» Прочистил мозги его величеству. «У нас все получилось. Ура!» Мальчишка едва не подпрыгнул и сообщил радостную весть соратникам. «Как там у вас дела с Акером и донором?» «Акер мертв, задание выполнено», — радостно сообщил Раум, а потом переглянулся с Делом. «С донором не очень хорошо», — после паузы ответил тот, — «но Ретта сможет его вернуть». «А Блисаргон?» Пауза затянулась чуть дольше. «Погиб», — решился нарушить тишину Раум. Вин помолчал, он был достойным киборгом. Тем временем лифт остановился, и четверка выскочила в обширный коридор, одна стена которого была стеклянной. За ней царила неоновая ночь, и буйство новогодних огней отражалось на отполированных боках флайеров, припаркованных на площадке. Раум подошел к воротам и собрался было ввести код, как вдруг на него налетел неизвестно откуда взявшийся мужчина огромного роста, в парадном кителе со знаками отличия шершня в ранге майора, с длинной белой косой и с совершенно лишенной пигмента кожей. Альбинос мигом скрутил мальчишку и прижал его к полу. Скандинав рванулся на помощь любовнику, но вдруг Дел остановил его жестом и громко крикнул. «Найт, Найт Ирон!» Альбинос вздрогнул, как будто в него выстрелили, медленно оглянулся. «Помнишь меня?» Дел шагнул к нему, снимая шлем и роняя его на пол. Альбинос отпустил Раума, и парень неуклюже отполз подальше. «Ты умер!» — прошептал тот, кого назвали Найтом Ироном, поднимаясь. Он был почти на полторы головы выше Дела, но медленно отступил от него и прижался спиной к воротам. «Я не умер, просто меня немного модернизировали», — Дел поднял ладони в примирительном жесте. «Слушай, пропусти нас, а? Все кончено, империи вернули истинного императора, а твоего железного башка поджарили вместе со всей его лабораторией. Глупо продолжать служить груди металлолома. Ты говоришь неправду, ты же его верный воин, его кукла. Был куклой, а теперь оборвал ниточки. Что и тебе советую». Он протянул к Альбиносу руку. «Я не желаю тебе зла, Найт, ты запутался, но скоро все встанет на свои места. Просто дай нам пройти. Ты погиб от топлива и был переделан в криокиборга. Тебя просто каким-то образом перепрограммировали эти террористы», — чуть сбивчиво проговорил Найт и плавно вынул из кобуры декрайзер. «Они враги божественной машины. Убери оружие, Найт». Дел двинулся к нему. «Я служу божественной машине». В твердом голосе Найтайрона дрожали тщательно скрываемые нотки противоречивых чувств. На грубо вылепленном лице скользнула тень настоящего страдания. Он не был послушной куклой. Он выбрал себе Бога сам. И сейчас ему пришлось выбирать между Богом, который вернул смысл жизни, и единственным, кого он любил еще со времен Академии в Браксе и кто этот смысл отнял. Альбинос выстрелил, но Дел успел поднырнуть под его руку и ударить по запястью снизу, направляя остальные выстрелы в потолок, после чего наклонил голову Найта к себе и поцеловал, обжигая его рот, глотку и легкие своим дыханием. Найт вырвался, но не сумел сделать вдох, судорожно хватая ртом воздух и надсадно кашляя кровью. Он все еще сжимал декрайзер в руке и пытался стрелять, но уже ни в кого не целясь. Раум обогнул его, быстро отпер ворота и, когда трое его соратников прошмыгнули на парковочную площадку, заблокировал ворота снова. Дел задержался, несмотря на то, что Эр тянул за руку изо всех сил. Найт и Рон, пошатываясь, прижался к толстому стеклу кровавыми губами, после чего сполз на пол и потерял сознание. «Ты знал его?» — спросил Эр у Дела. «Учились вместе», — коротко буркнул Дел и не сказал больше ни слова. Раум, здорово помучившись, вскрыл один из флееров и крикнул в горошинку рации. «Бихард, ну где ты пропадаешь? Уже бегу». Через секунду Раум заметил движение у ворот и кинулся открывать. В полумраке темнел силуэт киборга. Рядом с ним сидел на корточках и проверял пульс у альбиноса миниатюрный молодой мужчина с белой, как снег, кожей и густыми черными волосами, перехваченными на лбу тонким обручем. «Император Вильяр». Раум опешил, замерев на месте. «Закрой рот, муху проглотишь», — насмешливо подмигнул Вин. Император тем временем выпрямился. Раум неуклюже поклонился ему и попытался поцеловать затянутую в черную перчатку руку, как того требовали традиции. Но Вильяр улыбнулся и потрепал мальчика по голове. Раум невольно вздрогнул от того, какая пронзительно холодная рука у императора. «Я остаюсь», — сказал Вин, — «личным телохранителем его величества, а вам лучше поторопиться, пока господин майор не очнулся и не надрал вам задницы», — произнес приятным баритоном император. Но Раум удивленно глянул на неподвижное массивное тело у своих ног. «А вы что же думали, так просто свалить 87-процентную машину?» Его величество по-простецки подмигнул ему и улыбнулся. «Ну все, все, беги. Передай остальным мой привет», — Вин похлопал парня по плечу. Раум порывисто обнял его, еще раз поклонился императору и закрыл ворота. Когда флайер поднялся в темно-синее небо, император и Вин украдкой помахали ему вслед руками. Майор Шершни тяжело пошевелился, кашляя и сипло хватая воздух. «Найт!» — раздался из глубины коридора взволнованный голос молодого мужчины. «Он здесь!» — крикнул император, и Вин счел правильным увести его с площадки. Через минуту к Найту и Рону подбежал запыхавшийся парень лет 20. Судя по знакам отличия на кителе, рядовой шершень. Вину он показался чем-то средним между Делом и Раумом. Но все же больше он был похож на Дела, если бы не вздернутый нос и крупноватый рот. Парень упал на колени рядом с Найтом и Роном и кое-как привел его в чувство. Если бы легкие майора шершни не были прошиты тончайшими защитными сетками из особых полимеров, то они бы получили холодовый ожог, несовместимый с жизнью. «Дел», — прошептал Найт, протянув дрожащую руку к склонившемуся над ним лицу. «Это же я, Кай», — проговорил парень. «Да, да, я вижу, это ты», — прохрипел Найт, слабо кивая, и снова закашлялся. Кай помог ему встать и торопливо увел, бережно поддерживая под локоть и взволнованно бормоча. «Я перепугался за тебя, весь этот переполох, потом ты пропал. Хорошо, что тебя нашли. Правда, интересно только, кто, и кто тебя так изранил? Прости, прости, конечно же, потом расскажешь». Его голос удалялся и растворялся в собственном эхе. Вин молча смотрел из густой тени вслед этой странной паре и думал, что не только император видит в чужом лице своего любимого, и что все это похоже на старинные сказки, в которых поцелуй любви может вернуть к жизни, а поцелуй ненависти – ввергнуть в забвение. Эпилог. Раум высадился со скандинавом на базе, а угнанный флайер отдал в безвременное пользование Эру и Делу. Представ перед боссом, юный киборг с гордостью доложил об успешном выполнении задания, на котором, впрочем, без жертв не обошлось. «Я создам для тебя нового римлянина», — сказал Оливер Халпас, положив руку на плечо скандинаву. Тот переглянулся с Раумом и ответил: «Мы отлично сработались с мальцом, третий, лишний, как говорится. Ну, будь по-вашему, кивнул седой головой господин Халпас. «Что ж, вы заслужили отдых. Думаю, вам будет достаточно той суммы, которую я перевел на ваши теневые счета. А теперь вы можете быть свободны на целых 3 месяца». «Всего 3 месяца?» — притворно возмутился Раум, после чего сжал ладонь Киберхимера и потащил за собой из кабинета. Перед тем, как вернуться к изучению финансовых бумаг, Оливер Халпас проводил взглядом необычную парочку и ностальгически улыбнулся. «Ах, молодость, молодость!» Дел представлял себе разговор с Мартином Ретто более тяжелым, чем он вышел. Простреленное Акером колено благополучно исцелилось регенераторами, но ученый еще немного хромал. Едва в гостиную мастера Шекса вошли 2 киборгов, Ретто накинулся на них с расспросами об Эдварде. Дел отдал ему волосок и колбу с непонятным металлическим существом и вкратце поведал о случившемся. Ретто тяжело опустился в ближайшее кресло и долго молчал, вертя в руках колбу. Наконец он встал и решительно заявил: «Я верну Эдди к жизни, только изучу это существо. Неважно, сколько времени это отнимет, верну обязательно». «Господин Ретто», — сказал мастер Шакс, — «вы можете воспользоваться моими лабораториями. И, по правде сказать, я бы хотел предложить вам сотрудничество. Я постараюсь учесть все ошибки мастера Жиштова», — поспешно добавил он, заметив, как едва заметно нахмурился Ретто, известный своим свободолюбием. Складка между бровями ученого разгладилась, и он сдержанно кивнул, позволив себе слегка улыбнуться. «К тебе, Дел, у меня аналогичное предложение», — мастер Шакс повернулся к киборгу. «Конечно, у нас были разногласия, но на меня еще не работали ликвидаторы лучше тебя. Я всегда был верен вам, господин Шакс, несмотря ни на что, и буду верен», — Дел склонил голову, принимая предложение. Эр, все это время стоявший в сторонке, незаметно вышел из гостиной. Теперь их пути с Делом должны разойтись навсегда. Дел снова будет ликвидатором на службе мастера Шекса, и в его жизни не будет места для бывшего топливозависимого наркомана. Кроме того, в сердце Дела, как выяснилось, нет никого, кроме Виктора Шталя. Что ж, это по-своему справедливо и логично. Оставьте мертвых мертвым. Эру было все равно, куда идти. Можно вернуться на повстанческую базу. Наверняка нового лидера выберут очень скоро, и продолжится противостояние системе. Ведь несмотря на то, что власть в империи переменилась, республикой она страну не сделала. А этой кучке бандитов только дай повод повоевать. Можно прибиться к какому-нибудь племени байкеров, из тех, которые хоть немного терпят чужаков, и исколесить с ними все междугородье. Можно пойти бойцом на любую арену. Можно вернуться домой в Киламу и открыть оружейную или любую другую лавку. Впереди 1000 дорог, и ни одна из них не пересекается с дорогой Делейта Либна. «А, вот ты где!» — окрик настиг Эра уже на парковке для флайеров. Дел стремительно приблизился и заговорил деловым тоном. «Я побеседовал с мастером Шексом. Он согласен принять тебя на работу ликвидатором». «Стоп!» — ошарашенный Эр приподнял ладони. «А меня ты спросил, хочу ли я снова связываться с ремеслом ликвидатора? Разве я тебя раньше когда-нибудь о чем-то спрашивал?» Дел слегка вздернул подбородок, но потом прыснул со смеху и развел руки в стороны. «Черт побери, да обними же меня!» Эр помедлил, теряясь в сомнениях, но потом бросился вперед и стиснул холодное тело в объятиях. Он еще не знал, как же они будут жить дальше, что их ждет и кем они станут друг для друга, но все же он был уверен, что теперь для них обоих начинается совершенно новая жизнь. Над парковочной площадкой разгорался розовый зимний рассвет первого дня Нового года. Как только контроль над сетью вернулся к императору Вильяру, все игрушки кукольника разом замерли на месте и отключились. Император посчитал это верным признаком гибели кукольника. Единственное исключение составили полицаи, которые отчасти контролировали сетью, и потому не превратились в груду бесполезного хлама, а продолжали функционировать, хоть и несколько хаотично. Постепенно координаторы столицы нашли способ повышения процента контроля над ними. Остальные чудеса роботостроения по приказу императора Вильяра пришлось демонтировать, хотя многие ученые настаивали на тщательном изучении и последующем копировании игрушек. Бункер кукольника, выгоревший практически полностью, залили бетоном и запечатали. Вильяр не желал терпеть в своем государстве ничего, что хоть как-то напоминало о главном роботронике, и порой даже на отражение собственного лица смотрел с омерзением и страхом. В тот миг, когда кукольник утратил контроль над сетью, он принял решение, которое держал в голове среди прочих вариантов, но всеми силами стремился избежать. Он нажал несколько кнопок на подлокотниках своего кресла, увитого проводами и кабелями. Крошечная келья завибрировала, а через минуту, словно пушечное ядро, взмыла вверх по глухой шахте и вылетела из люков крыши одной из башен дома совета. На приемлемой высоте из боков капсулы выдвинулись крылья, активировался двигатель, и автопилот унес андроида туда, где на вершинах черных башен мерцали циановые огоньки Крия. В ту ночь многие влюбленные загадывали желание на необычную звезду, летящую к северу. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.